Настоящее время. Глава вторая. Филипп и Жанин Малло, проживавшие в Париже на улице Пельпорт, 79, планировали свою поездку в Египет больше года. Это был отпуск их мечты. Филипп, который недавно вышел на пенсию, отложил для этих целей 3000 евро. Ему удалось найти авиакомпанию, предлагавшую доставить их в Каир, и ничего страшного, что в 6 часов утра, за меньшую цену, чем стоит нанять такси до аэропорта Шарль-де-Голль и обратно. В интернете они разыскали лучшие отели Каира и Луксора, а также не упустили скидку в 60%, которую предоставлял один из роскошных курортных отелей в Шарм-эль-Шейхе. На этом курорте они собирались провести последние 5 дней своего путешествия. Супруги Мало прибыли в Каир в жаркий и влажный летний день. Едва переступив порог своего гостиничного номера, они занялись любовью. Потом Жанин принялась разбирать чемоданы, а Филипп лежал на кровати и читал роман Нагиба Махфуза «Эхнатон, живущий в правде». Роман нравился ему не очень. После небольшой прогулки по окрестностям они поужинали в одном из 3 ресторанов отеля и еще до полуночи заснули как убитые под приглушенный шум каирских улиц. Затем последовали 3 восхитительных, хотя и немного утомительных дня. У Жанин было небольшое расстройство желудка, но они все равно отправились в Каирский музей и провели там целых 5 часов, глазея на удивительные экспонаты. Жанин заявила, что она потрясена сокровищами из гробницы Тутанхамона. На 2-й день, сразу после завтрака, Филипп и Жанин взяли такси и поехали к пирамидам. Как и все, кто посещает Египет в первый раз, они поразились, заметив, что пирамиды возвышаются всего в нескольких сотнях метров от самой обычной городской окраины. Преследуемые продавцами сувениров и доморощенными гидами, наперебой предлагавшими им свои услуги, они обошли всю местность. Это заняло у них 2 часа. Потом они попросили какого-то бритоголового немца-туриста сфотографировать их на фоне сфинкса. Жанин мечтала побывать в пирамиде Хеопса, но ей пришлось пойти туда одной. Филипп слегка страдал от клаустрофобии, а один из бывших коллег предупредил его, что внутри пирамиды очень тесно и невероятно жарко. От счастья, что ее детская мечта наконец сбылась, Жанин заплатила египтянину около 15 евро местными деньгами, чтобы покататься на верблюде. Всю короткую дорогу верблюд стонал, и от него сильно пахло соляркой. На следующий день за обедом Жанин попыталась систематизировать фотографии в их цифровой камере и нечаянно стерла фото мужа, гордо восседающего верхом на корабле пустыни. Следуя рекомендациям, вычитанным во французском модном журнале, они выехали в Луксор ночным поездом и забронировали номер в самом «Уинтер Палас», хотя и в павильоне в современном 4-звездном крыле, пристроенном к старому колониальному зданию отеля. Местная туристическая компания предлагала путешествие в долину царей на ослах. Выезд должен был состояться в 5 утра. Супруги Мало, конечно же, не могли не поучаствовать. В 6 часов утра им посчастливилось наблюдать великолепнейший восход солнца над храмом Хатшепсут. Следующий за этим день они, согласно, признали лучшим днем отпуска. Жанин и Филипп отправились на экскурсию по храмам Дендера и Абидоса. В свой последний день в Луксоре они взяли такси и посетили Карнакский храм и остались там до самого вечера, чтобы посмотреть знаменитое лазерное шоу. Филипп заснул уже минут через 10 после начала. Во вторник они были уже в Шарм-эль-Шейхе на Синайском полуострове. В отеле были целых 3 бассейна, салон красоты, 2 бара, 9 теннисных кортов и достаточно охраны, чтобы остановить целую армию исламских фанатиков. В первый вечер Жанин и Филипп решили немного прогуляться по пляжу. Несмотря на то, что отель был забит под завязку, других отдыхающих видно не было. Светила луна, они сошли с мощеной дорожки, огибавшей отель, и ступили на мягкий, еще теплый песок. Потом полиция установила, что нападавших было минимум 3. Они были вооружены ножами и металлическими прутьями. С Жанин сорвали ожерелье, жемчужины раскатились по песку, и золотое обручальное кольцо. На шею Филиппу накинули петлю, один из убийц запрокинул его голову, а другой перерезал горло и несколько раз ударил ножом в грудь и в ноги. Он истек кровью за несколько минут. В рот Жанин засунули кляп из куска простыни, который заглушил ее крики. Ей тоже перерезали горло. Ее руки были покрыты страшными кровоподтеками, на животе и бедрах остались следы от ударов металлическим прутом. Молодая канадская пара, проводившая в соседнем отеле «Медовый месяц», заметила какое-то движение на пляже и расслышала сдавленные крики мадам Мало, но не смогла ничего разглядеть в тусклом свете убывающей луны. К тому времени, когда они добежали до места преступления, люди, напавшие на пожилых французов, растворились в ночи. Сцена выглядела поистине страшно. Египетские власти почти сразу же замяли дело. Было решено, что это спонтанное убийство, совершенное гастролерами, и что подобное вряд ли может повториться снова.